3 апреля южнокорейская интернет-газета «Голос народа» в своей передовице писала о том, что обсуждается помилование арестованной Пак Кын Хе. Автор пишет, что те, кто обсуждает вопрос о помиловании бывшего правителя, которого силой народа выгнали из власти, можно сказать, относятся к народу подобно к свинье или собаке.